Вначале, прежде чем я буду читать слово и проповедовать, я хочу ответить на вопрос один. Вчера я говорил несколько слов о посте, и такой вопрос задали. Объяснить духовное значение, для чего вообще нужен пост. Ну и правда, ведь мы служители духа, а не буквы, правда? Ну неужели не принимать пищу для духовной нашей жизни какое-то имеет значение? Но раз в Библии написано, что он нужен для нашей духовной жизни, значит, точно нужен. Ну, у меня же не беседа о посте, поэтому я должен кратко сказать. И поэтому я скажу только одну сторону, хотя здесь есть несколько сторон значения поста. Однажды, находясь в детском христианском лагере, ну, какие-то там переживания были, я сейчас и не помню переживания, это давно было. Может быть, покаяния не было, и мы переживали, чтобы Господь коснулся и дал покаяние, или еще какая-то нужда. Решили руководители побыть в посте. Ну, может быть, 2 дня побыть. Ну, кто был когда-нибудь в 2-суточном посте, тот знает, что 2-й день намного труднее переносится, чем 1-й. Просто физически. И вот подходит к концу 2-й день поста, и одна сестра из руководителей детских групп, ну, мы так собрались, помолились, она говорит: я сегодня откровение получила. Мне сегодня понятнее стало, для чего нужен пост. Да, сестра, ну поделись тогда. Вот сегодня мой 2-й день посте, и мне так ясно-ясно стало свое ничтожество. Ни ногу не потянешь, ни руку не потянешь. Еле ходишь, качаешься вот так вот. Я всегда думала, что я что-то значу. На 2-й день поста поняла, что я ничего не значу. 2 дня не поела, и все. И я уже ни к чему не годная. И мысли путаются. Трудно сосредоточиться, чтобы урок преподать. И сил нету даже передвигаться по лагерю. Я думаю, это имеет значение. Потому что у человека такое есть отрицательная черта о себе думать больше, чем он есть на самом деле. А побудешь в посте и смиряешься. И больше тогда понимаешь свою зависимость от Бога, что я, оказывается, вот такой маленький и слабый. И это можно познать в посте. А Господь говорит, когда о посте сказано, говорит: смиряйте души ваши. А смиренным Бог дает благодать. Когда мы понимаем нашу зависимость от Бога и что мы ничтожные, а Бог даст благодать, и вот на молитвы отвечает и благословляет. Вот для этого и нужен пост. Но это одна из сторон. Я о посте больше не буду говорить, достаточно. Сегодня и первый, и второй брат говорил, что мы не должны руководствоваться чувствами. А у меня как раз тема проповеди о чувствах. Вчера я объявил, какую тему я сегодня планировал, но потом с братьями посоветовался, я предложил, братья дали согласие, поменять тему. Я не ту тему буду говорить, что вчера сказал. Буду говорить о чувствах, о приятных чувствах. То есть буду говорить сегодня о любви. Вообще в русском языке слово «люблю» или «любовь» имеет несколько значений. На других языках это совсем другие слова. По-другому даже звучат. И поэтому, когда мы говорим «люблю», то нужно понимать, какой смысл я вкладываю в это слово. Ну, для примера, люблю я маму свою или люблю колбасу. Это же не одно и то же, правда? Это вообще другое значение, а употребляется то же слово «люблю». Так я хочу пояснить, о какой любви я сегодня хочу говорить. О любви между юношей и девицей. Вот об этой любви у нас сегодня пойдет речь. Не о любви даже к Богу. Не о любви к братьям и сестрам, в смысле народу Божьему. А именно об этой любви наша речь будет идти. О любви юноши к девице и любви девицы к юноше. Ну, той любви, которая приводит к бракосочетаниям и созидаются семьи. Вот об этой любви у нас сегодня пойдет речь. Я прочитаю в основании наших рассуждений 2 стиха из книги Екклесиаста. 3 глава, 1 и начало 8 стиха. Книга Екклесиаста. 3 глава, 1 стих и половина 8 стиха. «Всему свое время. И время всякой вещи под небом. 8 стих. Время любить. Очень глубокая мудрость сказана в простых словах. Всему свое время. Друзья дорогие, как хорошо, что есть время. Вот как бы нам собраться на общение, если бы не было времени? Да, то назначили в 9 часов начала. Все, каждый рассчитывает свое время. Мы собрались одновременно и начали общение. А если бы не было времени, кто-то утром пришел, кто-то в обед пришел, кто-то к вечеру пришел. Ну, такой бы хаос был. И мы должны знать, время упорядочивает нашу жизнь. И хорошо, что время Бог установил. И когда мы не знаем свое время, бывает много потерь. У нас в Мерефе, это маленький городок, ну, наверное, в виде, как у вас Окса здесь, пригород Ростова, так пригород Харькова, городок Мерефа, ну, там, где я живу. И вот у нас там есть при церкви, вернее, как при церкви, ну, родители христиане собрались вместе и организовали свою школу, ну, как и у вас, вот здесь своя школа есть, и у нас так есть своя школа. И в нашей школе учится одна девочка из Харькова, не из Мерефы. Она приезжает на электричке каждый день. Но чем она отличается от других учеников? Ее отдали в школу не в свое время. Родители из новообращенных. Но они так остро воспринимали, что вот в школе ну, не то преподают, или не так преподают, как им хотелось бы теперь по-христиански. И они ее задержали, я сейчас точно не знаю, или на 2, или на 3 года. То есть 7 лет пришло, они не отдали в школу. Не знаем, что делать, но боимся в школу отдать. 8 лет они ее не отдали. 9 лет или 10 лет. Я сейчас не могу точно сказать. В общем, на 3 или на 2 года задержали. И когда они услышали, что организовалась в Мерефе школа, они приехали, а нашу девочку возьмете? А мы говорим, а как в дорога? А наша электричка ездить? Это же другой город. Не наш, это не ваши проблемы. Я ее сама буду возить. И правда, лет 5 она ее возила. Привезет и сидит мама весь день, забирает ее, возит. Ну так вот дорожила, чтобы она в христианской школе училась. Ну а теперь видно вот результаты, что не в свое время. Теперь она в 8 классе учится, но она взрослый человек. И она на 3 года старше своих сверстников. Вернее, своих одноклассников, прошу прощения. Там есть еще и, хотя 9 класс это уже, ну те мальчики, которые задержались в росте, они потом догонят, ну маленькие. А она... взрослая девица. И ей так стыдно, ей неудобно. В первом классе она не понимала, а в 9 классе она понимает теперь. И, ну, видно, что ущерб такой, что не в свое время отдали в школу. Это плохо. Есть всему свое время, и это время нужно знать. Ну, допустим, время детства, для чего в жизни человека дал Бог? Чтобы многому нужному научиться. Есть такие моменты, что в детстве упустишь навсегда. Некоторые дети учатся многому под руководством родителей, если мудрые родители направляют. Ну и хорошо, когда, ну, к примеру, к 15 годам, а мальчик умеет пользоваться электросваркой, умеет ложить кладку, и кирпич, и бут, умеет что-то столярничать, сделать. Ну, ему нужно будет скоро строить свой дом, а он все умеет, его всему научили родители. Хорошо, когда в таком возрасте уже умеет хорошо играть на скрипке, или на виолончели, или еще на каком музыкальном инструменте. А есть мальчики, которые это время проиграли в футбол. И теперь он женился, он ничего делать не умеет. Он упустил. Теперь начинает, один мне делился, он тоже из новообращенных, но, правда, институт закончил. Ну, тоже использовал для того, чтобы учиться. И вот я как раз копал яму, и мне нужно быстро закончить. Канализационную яму делал у себя дома. А он пришел побеседовать, а я говорю, у меня через 6 часов поезд, мне надо уехать, и не могу уехать, пока не закончу. У тебя серьезный разговор? Или такой, что можно, чтобы я бы копал, а ты стоял рядом, и мы разговаривали? Он говорит, можно и такой. Ну, нету времени. Он говорит, можно. Ну, и мы разговаривали. Ну, потом в разговоре он говорит, ну, я у него спрашиваю, как ты оценишь? Вот ты по образованию инженер. Теперь он женился, А у него нету ни дома, ничего нет. По специальности работать не смог. А уже, наверное, двое деток в это время у них было. Я спрашиваю, ну как твоя оценка, глядясь назад? Ты бы учился в институте или нет, если бы, ну, сейчас вернуть это время? Он говорит, нет, не учился бы. Поймите правильно, я не против образования, не ради этого рассказываю. И у нас сейчас учатся и в институтах, и в техникумах, и я думаю, это нормально. Но только когда все правильно делается. Я говорю, а почему? Я-то и спрашивал его за институт, ну, потому что у меня дети подрастают, я хотел бы, чтобы они... Ну, правильно время свое вот, юности использовали, нужно учиться или не нужно. А он говорит, вот почему. Вот я смотрю, ты копаешь, а я даже копать не умею. Мне, когда двое детей у меня, я только сейчас должен учиться копать. Я лопату в руках не умею держать. Вот об этом я сожалею. Да, я думаю, что неплохо, что он институт закончил, но плохо, что он вовремя не научился, да? Не копать, не закапывать и так далее. Друзья, очень мудрое, глубокое выражение. Всему свое время. И мы должны знать. Ну, о времени я больше не буду говорить. Перейдем теперь о любви. Любить тоже свое время. Мы прочитали. Время любить. Вообще, для чего Господь Бог, Создатель наш, ну, душу нашу создал такую, что у нас есть потребность любить. Да, я сказал, что о времени больше не буду говорить. Еще один такой момент. Проанализируем, ну, уже касаясь любви, возраст человека. Вот родился ребенок. Потом он, когда подрастает, у него есть возрастные особенности. Ну, родители это наблюдают, когда внимательны к развитию детей своих. И вот есть возраст у детей, когда мальчики категорически отказываются играться с девочками. Ну, я не знаю, какой это, может быть, это 5 или 7 лет. Их даже за одну парту трудно посадить. Так и стараются убежать и сесть мальчик с мальчиком, а девочка с девочкой. Бывают, прогоняют друг друга. Обзывают даже там как-нибудь там девчачий попзик или еще что-нибудь такое, да? Ну, то есть гонят от себя, не хотят вместе играться. Ну, период такой, возраст такой. Потом вдруг что-то происходит, перемены какие-то. Перестают прогонять друг от друга. Ну, мальчики девочек и девочки мальчиков. А потом смотришь, их нужно разгонять уже. Их так и тянет друг к другу, как магнитом. Это возрастные особенности, что-то, какие-то перемены происходят. И вы знаете, любовь – это Творец определил. И с определенной целью. Но она созревает постепенно. Ну, приблизительно, как у малышей зубы растут. Вот родился малыш без зубов, да? У него нет зубов, но корни зубов есть. Так точно и вот эта любовь, то есть к противоположному полу, она в сонном состоянии до какого-то возраста. И вот как зубы потихонечку прорезаются, начинают мама замечать это, а посторонним глазу еще не видно. И бывает так показывают ложечкой, стук-стук, уже старахтит, значит скоро зуб появится. Ну это вот кто, уже родители это знают, это всегда очень такие, ну, этапы приятные, торжественные для родителей. Когда то зубки первые появляются, потом ходить начинает, ну и так далее. Потом первые слова говорит. Вот. Так точно и любовь. Постепенно, иногда даже незаметно. Но мы хотим вас, молодежь, научить, чтобы для вас это не прошло незаметно. Чтобы вы это замечали и правильно реагировали. И знали, для любви есть свое время. Когда оно наступит, я в этой беседе имею в виду об этом тоже говорить. Есть свое время. И еще хочу говорить об опасности, когда эти чувства начинают реализовывать не в свое время. Что тогда бывает от этого? Вот, примерно в таком направлении будет наша беседа. Но теперь, а для чего любовь? Ну, прежде всего, хочу сказать, ну, молодежь об этом уже знают, это шестилетние не знают, которые еще прогоняют друг друга от себя, что это очень приятное чувство, трудно объяснимое, но настолько это сладостное чувство, настолько приятно любить и приятно, когда тебя любят. И поэтому иногда бывает внимательнее, чтобы уловить взгляд. И вдруг на меня кто-то глянул пару раз необычным взглядом, сразу в душе, наверное, у него какие-то чувства ко мне есть. И чаще хочется попадать на этот взгляд, в зону этого взгляда, потому что это очень приятно. А для чего Бог наделил нас, людей, этими чувствами? Кстати говоря, если кто-то скажет, а у меня нет этих чувств, ну, может быть, и скромности так скажут, я скажу, не верю. Все нормальные люди имеют эти чувства. Ну, если какие-то отклонения там, ну, к ненормальности, тогда может этого не быть. А нормальные люди все имеют. Бог нас наделил. И тоже скажу, одна из целей, для чего Бог наделил, скажу. Бог, прежде чем создал Вселенную, нашу планету и нас, то есть людей, Он все обдумал. Он все знал наперед, составил планы. Бог созидает церковь, которая будет жить на небе вечно. И каким образом это происходит? Рождаются на земле люди. Это происходит в семье. Для того, чтобы... То есть появляется новая жизнь для того, чтобы никогда не закончилась, никогда не прекратилась. То есть рождается душа для вечности. И земной смертью жизнь не прекращается для неба. Ну, кто-то, не принявший благодать Божию, погибнет. Ну, я сейчас не об этом говорю. И вот это происходит в семье, рождаются дети. Но после грехопадения жизнь семейная, трудная. Об этом ясно говорится в Священном Писании. Апостол Павел говорит, что жизнь эта трудная, а мне вас жаль. Господь после грехопадения сразу сказал, Адаму сказал, в поте лица будешь есть хлеб. Скажите, это легко или нелегко в поте лица есть? Вот сейчас передо мной брат говорил, когда нужно было оставлять работу и переживания, чем я детей буду кормить? И сегодня, ну, в больших городах, как в Ростове, Харьков, Ростов, люди как-то находят работы такие, чтобы содержать семью. А на периферии, не знаю, как в России, у нас в Украине трудно содержать семью. Еле-еле концы с концами сводят. Вот кто подальше от таких промышленных центров живет, там трудно. И это большие переживания, большие трудности физические и моральные. Тогда, когда сознаешь, что ты отец, и видишь, что ты не можешь семью содержать, до слез, до отчаяния доходит. Детей в школу отправлять, а обувь не за что купить, одежду не за что купить. И до отчаяния доходят. Это трудная жизнь. В поте лица. А для Евы тоже Господь сказал, в муках будешь рождать детей. Правда, современные, ну, мирские люди приспособились не рождать. Кстати, это только открытие сделали 100 лет назад, поэтому это не к открытиям относится, а к извращению последнего времени. А всегда было, и у нас в народе русском всегда было, имели семьи детей столько, сколько Бог давал. Сегодня, правда, только богобоязненные христиане на этих позициях остались. Люди мира сего приспособились не иметь детей. Это грех перед Богом, ну, об этом я не буду останавливаться. Но в целом я хочу сказать, что жизнь семейная трудная. И если бы взять и собрать всех девиц и рассказать в самых ярких красках, какая трудная семейная жизнь, скажите, подказывали бы всем женихам или не отказывали? Да? Да нет, все равно все пойдут замуж. Обязательно. Потому что Бог вложил в ее душу то, что в бытие Бог сказал, к мужу твоему влечение. В муках будешь рождать, он будет господствовать над тобой. А ты будешь иметь к мужу твоему влечение. И как бы ни была трудна семейная жизнь, но что-то в душе Бог вложил такое, что не отказывают, выходят замуж, готовы на все трудности, лишь бы иметь свою семью. Это в Божьих планах. А иначе бы, ну, если бы все подказывали, и юноши бы не женились, и все, и Божьи планы остановились, дети перестанут рождаться, и Божьи планы рухнули, да? Нет, Бог предусмотрел. И вот такая мысль еще, очень важная. Так как трудная земная жизнь, Бог, Он же любит нас. Он нашел, чем компенсировать все трудности. Чем украсить нашу жизнь? Украсить так, что меркнут все трудности семейные. Знаете, что это? Это любовь. Это настолько приятное чувство. Уставший, изнемогший от работы муж, может быть, промокший и продрог на холоде, но изнутри его согревает мысль, что я прихожу домой к тому человеку, которого люблю. И меня ждет тот человек, который во мне души не чает. Это его согревает. Работать в два раза больше и тяжелее, согласен. Вот это внутреннее чувство ему дает эту энергию. Это любовь. Хорошо молодежи рассказывать об этом. Если бы тут сидели семейные, сказали бы сказки. А молодежь в это верит еще. И поэтому я рассказываю это молодежи. Друзья, а знаете, почему семейные почти не верят в это? А? Потому что они не сохранили то, что Бог дал. И думают, если в моей семье так нету, значит, нигде это нету. Это только иллюзии. А вообще это реально, это есть. Если тут есть семейные, ну, я вижу, что есть немножко семейных, знаете, восстанавливать утраченное намного труднее, чем сохранить сразу бы. Но это не значит, что все безнадежно. Есть принципы и библейское учение, как вернуть утраченное чувство. Но об этом я сегодня говорить не буду, потому что у нас молодежное общение. А для молодежи хочу говорить, потому что у вас это все впереди. И вам нужно сохранить. А как? Вот об этом пойдет речь. У нас недавно был брак, в этом году в нашей церкви, ну, правда, меньше, чем в Ростове. Александр Иванович сказал, у вас 16 браков было, да? А у нас 10 браков было в нашей церкви в этом году. У нас тоже церковь большая и молодежи много. И вот на последнем браке я отсутствовал, был очень занят и приехал уже к концу. Ну, молодые увидели, что я приехал, ну, и передают, мы хотим, чтобы наш служитель нам наставление оставил. Ну, как молодые же, их не день, надо всегда, ну, как-то исполнить их просьбы, да? Ну, я чуть-чуть подготовился, мысль пришла, ну, и вышел. И говорю, я понимаю так, чем я короче буду говорить, тем вы лучше запомните. Ну, а вообще-то, я думаю, все, кто говорит на брачном пиру, все претендуют на то, чтобы мое пожелание запомнили бы. Ну, а иначе зачем говорить, да? И я хочу, чтобы вы запомнили. Поэтому я сформулировал очень кратко. Ну, всего три коротких слова. И спрашиваю жениха с невестой, вы сможете запомнить? Нет, это жениху я наставление давал. Жениха спрашиваю, ты можешь запомнить три слова всего? Он говорит, постараюсь. Ну, тогда я тебе скажу. А потом поясню, что они значат эти слова. И сказал так. Не рви струны. Сможешь запомнить эту фразу? Он говорит, я все понял. Ух, какой ты понятливый. Я еще не сказал, ты уже понял. Тогда мне интересно, как ты понял? А он сам музыкант и чуть-чуть не закончил училище. Там, я не знаю, 3 года, наверное, отучился и бросил. Он сын верующих родителей, но ушел в мир. А теперь пришел, покаялся, крещение принял. Ну, а училище-то бросил и в церкви не играл, потому что он в мир ушел. А перед этим я с ним беседовал. Ну, ты покаялся, ты стал членом церкви. Как-то вливайся, может быть, в оркестр. Ну, он еще ж холостой был. В оркестр вливайся, ну, с образованием, ну, хоть незаконченное училище. И когда он сказал, я все понял, я говорю, а как ты понял? Он говорит, чтобы я не оставлял музыкальный инструмент. Нет, я говорю, совсем ты меня не понял, да? Ну, тогда слушай внимательно. Раз ты не понял меня, тогда слушай внимательно. Вот когда поженятся молодые, муж и жена. И вот посмотри сейчас на невесту свою. У нее в глазах сверкает такой огонек детского доверия к тебе. Ну, мне кажется, она думает, это мое счастье, это моя радость, это все мои чаяния. Вот в этом человеке, который теперь рядышком, теперь он мой жених. Посмотри в ее глаза. Я не знаю, молодые, может быть, не замечают этих искорок, а люди постарше уже, ну так это видно. Бывает, что такого нет, а бывает это есть. А как раз у его невесты это есть. Поэтому я обратил внимание, она тебе сейчас доверяет полностью. А потом вот что может быть. Когда ты неправильно начнешь обращаться с ней, она начнет разочаровываться. Я думала, оно совсем не так. Он пошел с работы, не заметил моей усталости, не заметил, что я сделала, но заметил, что я не доделала. Он не обратил внимания, что я так стараюсь для него, а он прошел мимо, внимания не обратил. И вот такие мысли набираются. Потом у нее теряется доверие к тебе, а потом какой-то надлом происходит. Я это сравниваю, вот если на гитаре накручивать струну, она все выше, выше, выше звук берет, а потом лопается, и все. Вот так что-то в душе жены произойдет, как струна лопнет. Она потеряет веру в тебя, она потеряет веру, что вообще есть любовь, это только иллюзии, и начнет привыкать к жизни. Она же мать, она хозяйка в доме, она будет выполнять свои обязанности, но вот этих вот связей тонких, приятных, которые приносят радость в жизни, уже не будет, порвались струны. Вот это я имел в виду, а не скрипку, что ты там играть будешь или не играть. То есть я опять хотел подчеркнуть, что Господь усмотрел красивую жизнь при всех трудностях. И любовь должна компенсировать все переживания, все трудности. А если любви нету, жизнь становится настолько серая. У одного брата спрашивают, а вы сколько с женой уже прожили? Он посчитал и говорит, да уже 23 года мучаем друг друга. Почему это так сказал? Это юмор. Нет, я думаю, что это тоска, это боль души. А кто вам виноват? Господь? Нет, не виноват. То, что трудная жизнь? Нет, не эта причина. Любовь потерянная. А в Божьих планах так не должно быть. Должна быть любовь. Ну, ладно, это я уже о семейной жизни, но это тоже нужно чуть-чуть, хоть и наперед. А теперь вот эти чувства, которые приятные, радостные, даны Господом, но дьявол, враг душ наших, он не спит и не дремлет. Он хочет осквернить то самое святое, самое дорогое. Ну, такая его потребность сатанинская. Все осквернить, чтобы лишить человека и радости, и всего хорошего. И дьявол в этой области слишком много поработал. Не случайно больше всего падения именно из этой области, взаимоотношения между противоположными полом. Ну, я откуда знаю? Ну, я же тоже человек, я тоже знаю, какие переживания, какая борьба в душе. И еще знаю с исповедания других, и юношей, и девиц. Именно в этой области больше всего поражения. Так что моя тема, она не выходит за рамки темы общения. Рожденный от Бога побеждает. В этой области нужно много совершать побед. Нужно по-библейски строить эту сторону жизни своей, то есть любовь. И начинается это не после брака. Начинается тогда, когда начинают созревать эти чувства. А это значит в ранней юности начинают созревать. Что для этого нужно помнить? Помнить Екклесиаста 3.8. Время любить. То есть для любви есть свое время. Не любить не в свое время. Другими словами сказать так. Вот есть выражение такое. Сердцу не прикажешь. Это из этой области. Взаимоотношений между полами, да? Неправильно, это мирское выражение, не библейское. Чувства должны быть под контролем разума. Мы должны давать отчет, осмыслить, куда это приведет, к чему это приведет, какие результаты будут от тех чувств, если я дам им развиваться. И Господь нас так создал, что разум выше чувств стоит, и мы должны разумом контролировать свои чувства, а не давать им ход. Да, бывает так, когда дал развитие не в правильном направлении, потом уже и понимаешь, что уже ты к пропасти приближаешься, но остановиться не можешь. Такое бывает. Ну, тут опять нужно покаяние и вопль к Богу, чтобы Господь помог. Но в целом, до этого не нужно допускать себя. Нужно чувство взять под контроль. Ну, это я хочу один пример привести. В одном городе, в одной церкви, мы проводили семинар для занимающихся с детьми. Ну, и потом пресвитер попросил провести беседу с местной молодежью. Ну, и эта доля выпала мне. Я провел, ну, подобная что-то тема. Я сейчас даже не помню, какая, ну, вот что-то подобное с молодежью. После этого одна сестра из молодежи подходит и говорит: «Дядя Павлик, можно побеседовать с вами?» Я говорю: «Можно». Мы уединились. Так видно, что непростой вопрос, потому что она так молчит, молчит. Я думаю, или думает, с чего начать, или нахлынули переживания такие. Ну, смотрю, у нее подбородок задрожал, слезы навернулись на глаза, значит, переживает. Ну, я жду, она чуть-чуть скрипилась. И говорит: «Я хочу вам рассказать ситуацию, в которой я оказалась, и потом спросить вашего совета, что мне делать?» Ситуация такая. Нам от молитвенного дома ехать далеко, город большой, там двумя транспортами. Сначала ехать трамваем, потом пересадка на троллейбус. И в нашей стороне, где я живу, нас живет там две христианские семьи. Мы на параллельных улицах, так, 3 минуты ходьбы друг от друга. И та семья многодетная, и наша многодетная. И мы с самого детства все время ездили вместе на трамвае, потом пересадку делаем и дальше едем вместе, вместе, вместе. Там у них есть мальчик, он немножечко старше меня, немножко, ну, года на 2-3. Потом иногда попадалось так, что мы ехали с ним только вдвоем, опять мы вместе едем, мы же соседи, ну, не оставляем друг друга, иногда в темное время суток приходится ехать. Потом я стала замечать, что я себя некомфортно чувствую, когда его вдруг на собрании нету. Какие-то у меня новые чувства появились. Я стала догадываться, что я, наверное, влюбилась. Вот нету его, у меня тревога. Только он появился, все, так хорошо стало, все улеглось. А если так он и не появился, я еду домой. Нет, не совсем одна, но без него. Я себя как сиротой чувствую. Мне ни с кем общаться не хочется. Вот еду так домой и все. Ну и потом дальше я стал замечать, что и он неравнодушен ко мне. Что он спросит, во сколько ты едешь, если надо, подождет, или наоборот, я его подожду. И нам даже стало приятно сесть в другой вагон, все во второй, а мы в первый вдвоем, чтобы и наедине побыть. Нет, мы, говорит, не допускали, даже за ручку не ходили с ним. Ну, просто рядом быть было приятно. И так это тянулось какое-то время, и я наслаждалась от этих чувств, которые новые чувства у меня появились. И я понимаю, что это влюбленность, и мне было приятно. Потом вдруг резкие перемены. Я смотрю, он меня избегать стал. Нам ехать вместе домой? А он раз незаметно ушел, и нету его. Я иду, у меня дискомфорт такой на душе. Я-то его видел, он был на собрании. Где он делся? Раз и убежал. Потом даже мы стоим вдвоем на остановке. Я сейчас сажусь в первый вагон, сядет во второй вагон. Потом я стал замечать, что у него знаки внимания к другой девушке, тоже верующей. И у меня теперь буря в душе. Я стала ночами плакать. Покоя не имею. Нет, он мне не предлагал замуж выходить. Я понимаю разумом, что я ему ничем не обязана. Но я покоя не имею и ночами плачу. Ну, знаете, она так красочно мне рассказывала. И когда закончила, что мне делать теперь? Я решил спросить, сколько ей лет. Ну, наперед скажу, что она выглядела старше своих лет. Я не думал, что она так скажет. Ну, минут 15 она рассказывала. Потом я у нее спрашиваю, а сколько тебе лет? Она говорит, 14. Я говорю, миленькая деточка, если ты выйдешь замуж рано, ну, 18 лет, тебе еще 4 года плакать. Я думаю, что ты на нервах можешь изойтись за 4 года. Почему это беда? Не в свое время влюбилась. Рано еще. Не надо бы этого делать. Как-то в молодежном лагере, ну, мы практикуем там вопросы и ответы, задают такой вопрос. Скажите, а можно ли молиться Богу, ну, чтобы Бог усмотрел мою, ну, будущую семейную жизнь? Я отвечаю, можно. Ну, это ж не подростки собрались, это ж молодежь. Кому-то 25 лет, кому-то 23, кому-то 20 лет. Можно. Вторая записочка приходит. А можно молиться о конкретном брате? Вот я хочу, чтобы меня вот этот брат сделал мне предложение, взял меня замуж. Можно молиться? Я никому об этом не говорю. И постараюсь и ему не показывать, что у меня таких чувств к нему. Ну, просто молиться буду. Можно? Я отвечаю, ни в коем случае. Ни в коем случае. А почему? Потому что, если ты начнешь молиться, у тебя начнется утверждаться чувство к нему, любовь к нему. А Бог ему дал право выбора, кого взять замуж. А он другой выбор сделает. А ты что будешь потом делать? Я хочу сказать, иногда на этой почве, когда неправильно вот, относятся к этому, бывает даже вера колебается. Духовное состояние отражается от этого. А бывают случаи, что и в психбольницу попадают. Этого делать нельзя. А как победить это состояние? А вот вчера и сегодня уже говорили о вере, да? Сия победа, победившая мир, вера ваша. А знаете, во что верить надо, чтобы побеждать это? Слово Божье, которое сказано, судьба человека от Господа. То есть верить в то, что мою жизнь, мою судьбу Господь усмотрит, Господь определит. Еще я такой пример хочу сказать. Это тоже ни одного слова выдуманного. Одна сестра, ну, она уже в возрасте, она старше меня, и у нее жизнь сложилась плохо, ну, неблагословенно. Я потом, может быть, скажу даже в чем. Ну, она, уже будучи зрелым, даже пожилым человеком, мне поведала свои ошибки юности. А я расскажу для того, чтобы вас предостеречь. Говорит, когда я была, ну, может быть, 13-летнего возраста, я мечтала выйти замуж. Нет, в целом желание выйти замуж – это неплохое желание и не грешное, лишь бы правильно направлялось оно и в свое время. Потому что Бог так определил, и здесь предосудительного ничего нет. Но у нее пошло развитие этих чувств неправильное. Она мечтала выйти замуж, и не этим только закончилось. Она себе воображала, какой у нее муж будет. Высокий, стройный, красивый, служитель будет. Вот себе нарисовала так. Потом рисовала, какой у них дом будет. Даже не только в воображении, а и на бумаге рисовала. Расположение комнат. Иногда я, говорит, переносила простенки и меняла расположение комнат. Рисовала, какой двор будет, где будет гараж стоять, где клумбочки будут располагаться. Ну, за плитку тротуарную не мечтала, потому что тогда не было, асфальты пользовались. И мечтала, какая машина будет. Ну, тогда самая дорогая была «Жигули» шестерка. Вот она мечтала, что у них шестерка будет. И вот лет до 28 она была занята такими воображениями и мечтаниями. то время, как мы прочитали, всему свое время, да, которое дано для того, чтобы учить стихи из Библии, учить главы из Библии, учить стихи, чтобы рассказывать, ну, христианские стишки, учить псалмы наизусть, научиться играть на музыкальном инструменте, участвовать в благовестии, в поездках. Она все это время провела в бесполезных, пустых мечтаниях. Как ее будущая семейная жизнь устроится? Она красиво строилась. В конце концов, она вышла замуж, потом непорядочный попался, некрасивый, стройный, не служитель, что он потом отступил от Бога и бросил ее. И вот они вдвоем, она и у нее есть ребенок, ну, который уже взрослый, и до сих пор не имеют своего жилья никакого. Она уже пожилой человек, но в юности она мечтала, не так направила свои и мысли, и чувства. Почему? Не в свое время. Зачем 13 лет об этом думать? А когда же время? Когда время думать? Друзья, я сначала хочу сказать для братьев, когда это время, а потом для сестер. Ну, прежде чем сказать для братьев, расскажу тоже пример, как один сватался. А потом скажу, когда время. У нас в Мерефе часто проходят много различных общений. Ну, в частности, библейские курсы, это почти всегда у нас. У нас большой дом, и церковь большая есть, куда разместить по домам. И городок-то у нас, я уже сказал, как ваш Аксай, наверное, да? То есть маленький, у нас пешком ходьбы, самая дальняя точка 30 минут ходьбы, так, не спеша. Ну, удобное место для общения, особенно для библейских курсов. Ну, иногда курсанты берут наших сестер, забирают. Ну, предложение сделать, она даст согласие. И мы благословляем. Мы хотим, чтобы у нас было много членов церкви. Но когда берут замуж, мы с удовольствием отпускаем, потому что понимаем, что Господь так определил. Ну, и, в общем, нередко такие случаи бывают. У нас на сегодняшний день членов церкви молодежи, сестер, 54. Так что есть выбор, есть кого брать. И вот подходит ко мне один брат из курсантов и говорит: дядя Павлик, у меня вопрос к вам есть, ну, пожалуйста. Я вот Богу молился, то есть я понял, что уже мне время решать семейный вопрос, молился Богу, и Бог мне открыл по отношению к вашей сестре одной, вот с вашей церкви. Я ясность от Бога получил, я убежден, я уверен, что Бог мне открыл. Но решил теперь побеседовать с ней, то есть делать предложение. Она в кругу сестер стоит, я так подошел сзади и позвал ее, говорю: сестра, можно тебя на минутку? Она говорит: не, нельзя. Но я с тобой хочу поговорить, она: я с тобой не хочу разговаривать. И он от нее и ко мне, то есть это вот полминуты назад произошло. И он ко мне подходит и говорит: как мне разобраться? Я не пойму, что происходит. Бог мне открыл, а тут такой вот неудача. Как понять? Я говорю: как ты определяешь разницу между Бог открыл и ты сам придумал? Он помолчал, помолчал, говорит: а может быть, я сам придумал? Я говорю: 100%. Ты сам придумал, убедил себя, что тебе Бог открыл, и поэтому вот в такую ситуацию ты попал. Дело вот в чем, что Бог дал больше преимущества в выборе братьям, это не секрет. И этот Творец распорядился, и уже 6000 лет человечество живет, и не меняется ничего, да? Так и будет до конца. Бог так определил. А что Бог определил, лучше не придумаешь. Это я говорю не потому, что я брат, потому что Бог определил. И вот Бог тебе дал право выбирать. Ну, так и сказано. Кто найдет себе добродетельную жену? Значит, найти надо, да? А искать будешь ты. Ну, если будешь хорошо молиться и в страхе Божьем жить, Господь благословит твой выбор. И тебе будет хорошо в семейной жизни. Если ты будешь пренебрегать заповедями Господними, Господь не благословит, и ты выберешь себе на беду. Но выбирать ты будешь. Бог так определил. Но ты не забывай, что Бог и сестре дал волю, и у нее есть воля. У нее меньше выбора, но все-таки, когда она получила предложение, она имеет выбор сказать «да» или сказать «нет». И ты не можешь не считаться с этим, потому что Бог ей дал это право. И если она сказала «нет», не фантазируй себе, что тебе Бог открыл. Бог ей дал свободу воли, это точно, и все. И теперь пройдет время, и посмотрим, что с твоим откровением будет. Ну, так и случилось, он на другой женился. А теперь что с откровением, да? Ну, вот так бывает. И вот, когда же время для братьев? Ну, во-первых, он должен быть подготовленный к браку. Это значит, духовно, ну, я так, таким словом скажу, он должен быть рожденный свыше. То есть вопрос спасения должен быть решен. Он еще должен иметь, ну, хоть какую-то зрелость духовную. Почему хоть какую-то? Ну, обычно же в молодом возрасте вопрос семьи решают, да? И если сравнять зрелость там сейчас с 60-летним братом, конечно, не нужно этого делать. Ну, все-таки зрелость определенно должна быть, потому что в Библии написано, для жены написано, если тебе что-то будет непонятно, дома спрашивай у мужа. То есть брат должен настолько быть сведущ с истинами Господними, чтобы на все вопросы своей жены ответить, духовные вопросы, библейские вопросы. Значит, должен быть сведущ с Писанием. Потом еще, он должен иметь специальность такую, чтобы прокормить семью. Потому что, вступая в брак, не все это понимают, когда делают предложение, но это так. Ты берешь на себя ответственность содержать семью, кормить детей, кормить и одевать жену, иметь, значит, дом для жительства. Значит, нужно иметь доход, чтобы ты мог содержать семью. Я не говорю богато жить, а семью содержать надо, обязанность. И дом уметь построить. Значит, должен уметь строительные работы делать, должен уметь удобства в доме создать. Если еще не умеешь, есть такие семьи, которые поженились, а он говорит, давай я забить не умеет. Не вовремя женился. Полюбил не в свое время. Надо было сначала научиться гвозди бить. Еще какие работы необходимо делать. Это тоже относится к времени. Ну и, на мой взгляд, так. Это не закон. Исключение можно. Ну, мне кажется, ну хотя бы чтобы около 22 лет было. Но я закон не устанавливаю. Если бы я по себе равнялся, я бы сказал, 24 года должно быть, да? Ну, я, видите, даже на два года планочку опустил, чем как я женился. Но если кто и в 20 лет женится, но уже зрелый, думаю, что допустимо. Но лучше, если чуть-чуть постарше будет, ну, хотя бы 22. Это просто как совет такой. Ну, и потом нужно молиться, в страхе Господнем жизнь проводить, а тогда делать выбор. Вы знаете, есть вот такое, вот мысль такая. Есть первичная любовь и есть любовь, которая принадлежит супругам. Это не одно и то же. Направление одно, но это этапы. И вот когда у тебя есть эта первичная любовь, она еще может быть поверхностная, потому что то, что принадлежит супругам, она более углубленная любовь. И ты созрел к этому, делай предложение. Когда она тебе даст ответ, вот теперь время любить настало. Нет, это не значит, есть определенные рамки, которые ты не можешь переступать до дня бракосочетания. И в семейной жизни тоже есть рамки, которые нельзя переступать никому. Я сейчас не об этом, я говорю о том, что настало время любить. А как вести себя, это уже другой вопрос. Вот когда ты получил ответ. А если ты в ход пустишь любовь, которая принадлежит только двоим супругам, прежде чем она дала тебе ответ, она потом тебе откажет. И вот ты будешь потом жить с другой. И всегда на ту смотреть, а вот это ж моя первая любовь. Это нормальная жизнь или ненормальная? Конечно, ненормальная. Ты должен реализовать чувства к своей жене. Вот эти чувства приятные, Богом данные. И не надо разбрасывать, расточать. Но когда время приходит для сестры? Здесь возраст не указываю, права не имею. Когда сестра получит предложение, помолившись, согласовав с родителями, даст ответ положительный, вот тогда настало время любить. Дьявол настолько все искажает, что все делает наоборот. И даже пословицы такие рождаются. Почему? До свадьбы такая большая любовь, а после свадьбы ненависть. А где-то нарушение есть. Где-то искажение есть. Ну, у сестер больше таких вот промахов бывает, потому что инициатива на стороне братьев. Тогда, когда сестра в сердце своем имела чувство к кому-то из братьев, а он женится на другой. И потом ей нужно иметь детей, переносить трудности, но не с тем, кого она полюбила. А кто виноват в этом, а? Она сама виновата. Стала любить не в свое время. И тогда и струны рвутся, тогда нет доверия такого, тогда не верят, что вообще есть любовь, говорят, это только иллюзии. Почему? Потому что любовь не сохранили в юности, расточали ее. Вот что это обозначает слово «прелюбодеяние»? Это перестать любить или перенести любовь на другой объект или на другого человека. Это не обязательно физическое происходит там вот слияние. Господь так сказал, кто смотрит на женщину, тот уже прелюбодействует в сердце своем. То есть, будучи женатым, вот это чувство, которое принадлежит моей жене, в моего сердца, перенести на другую. Нет, нет, никаких встреч, нет. В сердце это произошло. Это Бог осуждает. Нельзя этого делать. Но это после женитьбы. А до женитьбы что можно? В одного влюблялась, а потом вышла замуж за другого. Что-то тоже похожее происходит. Вот от этого и часто не бывает любви в семье. Потому что ломка происходит. То одного любила, а теперь ломать надо, потому что он женился на другой. Поэтому, дорогие друзья, я хотел вот и в этом сказать. Побеждать нужно верой. Верой в то, что судьба человека от Господа. Зависит ли от человека, когда к нему пришла любовь? То есть он может сам влюбляться или не может? Я уже говорил об этом, что разум должен контролировать чувства. И если, говорят, сердцу не прикажешь, простите, я современным изречением скажу, человек с головой не дружит. Если у него чувства пошли выше разума, это ненормальное состояние, Бог так не определял, от этого все беды потом будут. Нужно знать свое время и не давать развиваться чувствам, контролировать их. Поэтому у нас в христианстве дружба никак не проходит. Люди мирские нас не понимают. Ну как? Ну погулять с девушкой, под ручку пройтись. Ни в коем случае. Потому что вот там в душе происходит и осквернение, и надлом, и потеря будущих благословений. Если люди мира сего правильнее поступают, чем учит Евангелие, наверное, у них попрочнее семьи должны быть, да? Ну, если неправильно подходит к этому вопросу. А статистика что говорит? Ну, я сейчас точно не помню статистику. По-моему, 91% разводов. Почему все наоборот? И дружат, и узнают друг друга. А семьи разваливаются. Потому что то только вид делает, что лучший подход. Лучше и умнее Библии никто никогда еще не придумал. И не придумает. Потому что Творец, Бог наш определил и написал в Слове Своем. Друзья, дорогие, молодежь, и вы тоже не придумаете лучше. Эти чувства приятные, хочется их быстро реализовать. Или одеться так, чтобы на меня обращали внимание. Это все с этой области. Причесочку такую сделать, чтобы обратили внимание. Может быть, петь, даже в церкви. Ну так, чтобы на меня внимание обратили. Это там в сердце происходит. И мы не определим певцом. Это не значит, что если вышел петь, то это уже плохое, на себя внимание обращать. Нет, это там в тайне происходит. А знаете, когда оно обнаружится? Когда будут слезы в семейной жизни, вот тогда оно обнаружится. А сегодня каждый знает свое сердце. Если ты хочешь побыстрее ускорить события и реализовать, чтобы тебя кто-то любил, и ты, чтобы кого-то любила, будут плачевные результаты потом в семейной жизни. Нужно вести себя скромно, с полным доверием Богу, что благословение твое и друга жизни, который Господь тебе подарит, придет в свое время и будет благословенно. Я не знаю, ответил я на вопрос, нет. Дорогие друзья, тут записочка есть, но я потом прочитаю, и если нужно будет ответить, отвечу. А сейчас я хочу сказать, дорогие юноши и девицы, вопрос, о которых мы говорили, это немаловажный вопрос. Это вопрос будущего и счастья, и благословения будущего поколения. Если в семье любовь утраченная, в юности она утрачена, в семье ее нет, как страдают дети от этого? Дети растут и развиваются не в нормальной атмосфере. От этого они делаются нездоровыми духовно. От этого потом и в церкви будут проблемы. И поэтому от вас сегодня зависит благословение и состояние ваших детей, а значит будущего и церкви. Пусть Господь поможет юной сохранить чистоте, любить, сильно любить, но в свое время. Аминь.